молодые румяные лица сержантов-сверхсрочников, дождливые сумерки, вползавшие в маленькое покосившееся окно, все давило безысходностью. И тогда, быть может, впервые я осознал беспросветность своего одиночества. Оно покрыло меня с головой, как волна покрывает утопающего, обессилевшего и уже переставшего сопротивляться. Тупое предсмертное безразличие охватило меня. Я завернул в потертые байковые штаны содержимое своей посылки, вышел из надзирательской и медленно побрел к бараку. И с каждым шагом из меня уходила, вытекала, как из дырявого ведра, желание жить. Самым страшным является не само одиночество, а сознание его непреодолимости. Это поражение. Пока вы совершаете поступки, это еще не одиночество. Поступок отвергает одиночество. Просьба о помощи, стремление завоевать чью-то дружбу, даже злость – все есть отношение к людям, преодолевающее одиночество. Но когда вы вдруг понимаете, что ваши мольбы, ваша душевная открытость, ваша злость и алчба – все бесполезно, что не осталось никакого выхода, кроме смерти, тогда это одиночество, потому что боролись вы только за себя. И я уже не злился на мать и не чувствовал обиды. Я прибрел в барак и лег на нары. В такт с перебоями в дальнем тарахтении движка тускло пульсировала лампочка под серым потолком. Спорили о чем-то загрубевшие хриплые голоса. Поскрипывали двухэтажные нары от того, что кто-то ворочался или оправлял постельное тряпье. Я лежал и смотрел в потолок. Тупое, гнетущее безразличие наваливалось вязкой дремотой. Последним усилием я превозмог ее, сел, развернул байковые штаны, разорвал пачку сухарей, раскрыл сахар и стал сосредоточенно грызть. Сухарей было 7, хрупких, податливых. Они кончились мгновение ока, оставив после себя лишь ощущение сосущего голода. Я слез нар, набрал кружку тепловатой воды из бачка возле печи, забрался обратно и начал есть сахар. Я макал куски в воду, и они быстро распадались на зубах. Я хрумкал сосредоточенно и бездумно, словно скот, и даже не ощущал сладости. Хотя теперь могу понять, что этот сахар был не хуже того, что достался мне в апреле 42-го. Когда пачка опустела наполовину, я стал прятать оставшееся, как зверь закапывает недоеденную кость. Все погасло в сознании, только инстинкт понуждал запихивать сахар в синюю труху вспоротой подушки. Спрятав, в изнеможении растянулся на плоском матрасе. Но какое-то беспокойство не давало уснуть. Я начал рассматривать штаны. Надзиратели даже не стали внимательно прощупывать их. А мне все не верилось, что в посылке ничего нет. Быть может, мать куда-нибудь припрятала хоть пятерку. Торопливыми движениями пальцев я перебрал каждый сантиметр ветхой вытертой байки. Ничего. И тут я заметил, что на штанах не хватает пуговиц. Они застегивались так же, как матросские брюки. И вот на правом боку не было обеих пуговиц. Торчали только синие разлохмаченные нитки. Мать даже не удосужилась пришить их. И тогда я зарылся в пропахшую потом подушку и заплакал едкими злыми слезами, а потом незаметно уснул. Проснулся я еще до подъема. Слюдяной короткий сумрак, который разделяет белую ночь с утренней зарей, плавал в проходе между нарами. Пахло испариной натруженных тел, несвежими портянками. Из угла барака доносился неспокойный прерывистый храп. Внутри была такая пустота, что я с особой осторожностью слез с верхних нар. Казалось, что при первом же резком движении меня подбросят к потолку, как невесомый пузырь. Эта болезненная невесомость расходилась по рукам и ногам, делала их слабыми и беспомощными. Я вышел из барака и умылся пронзительно холодной водой под умывальником, глухо стукающим соском в мертвой предутренней тишине. Высокое прозрачное небо стояло над зоной. На колючей проволоке запретки висели голубоватые капли росы, а за широкой песчаной пустошью от самой изгороди, наморщенная свеем, синела темная стена тайги, и над ней, подкрашенный еще невидимым солнцем, медленными кругами ходил большой золотистый ястреб. Я достал спичечный коробок с заветной щепоти махорки. Всю до крошки сыпал ее в клочок газеты. Получилась толстая цигарка. Спичка тоже была последней, но это не беспокоило. Я сел на завалину барака и, делая размеренные затяжки, стал смотреть в синюю, постепенно светлеющую с вершины стену тайги. Я ни о чем не думал, лишь медленно наполнялся угрюмой тяжелой решимостью. Цигарка курилась ровно, махорочный дым казался особенно душистым и вкусным, и в мире для меня отныне не существовало больше ничего. Цигарка догорела наполовину, когда из барака, шаркая растоптанными чунями, вышел старый татарин дневальный. Ёжась от утренней знобкости и аккуратно, бережно переставляя слабые ноги, с фанерным ящиком он направился к хлеборезке за пайками. И тут возле надзирательской пробили подъем. Резкие металлические звоны дробили утреннюю тишину. Цигарка догорела до конца. Я последний раз взглянул на уже светлую стену тайги и ушел в барак. Вскоре вернулся дневальный. Я взял свою пайку и сунул под подушку. Утренняя возня меня не касалась. Я даже не разбирал слов и ругани, которыми обменивались бригадники, по-утреннему возбужденные, с измятыми лицами, злые. Баланду и кашу я съел без хлеба, потом выскользнул из столовой и спрятался на задах кухни за кучей наколотых дров, чтобы переждать развод на работу. Когда зона опустела, я вернулся в барак, достал хлеб и сахар и стал есть. Я не чувствовал вкуса, просто упорно и размеренно уничтожал еду. «Заболел, что ли?» — спросил дневальный. Я только кивнул в ответ, продолжая неторопливо жевать. Торопиться было некуда. Забрать меня в карцер могли не раньше утренней поверки. Я доел весь хлеб и сахар, выпил две больших кружки кипятка, залез на нары и заснул, беззаботный и почти счастливый от сытости. Потом был штрафной изолятор за невыход, кипяток, 300 граммов пайки и миска баланды через день. Спасло меня тяжелое воспаление легких. Я очнулся в лазарете и провалялся там больше месяца. Потом меня перевели в барак доходяг и 3 месяца не гоняли на работу. Только позже я обнаружил в одной из тетрадок листок материнского письма. «Дорогой сынок, надеюсь, витамины помогут тебе. Посылаю фуражку отца. В ней тебе будет удобно ходить. Носи, чтобы не напекло голову». Письмо это даже не рассмешило меня. С тех пор минуло почти 20 лет. И вот я стоял, ладонью опираясь на столешницу, и смотрел, как по заставленной хламом комнате легко движется усохшая женщина с обильно сединой в волосах. Я достал из кармана 50-рублевку, положил ее на стол и сказал: «Поздравляю тебя, мать! Вот, купишь себе что-нибудь, а то я ничего не придумал». «Спасибо, сынок, но зачем мне? Оставь лучше себе». Глаза ее молодо стрельнули в сторону стола, и она остановилась, взялась руками за спинку стула. «Я не приготовила тебе ничего. Все думала купить махеровый шарф, но не попадался». Она отодвинула стул и села к столу. «Может быть, все-таки съешь что-нибудь? Я могу чайку заварить. У меня есть пирожная трубочка». «Нет, спасибо, мать, не хочу». Мне опять пришлось сдерживать голос. «Как-то не получается наш день рождения». Она смутно улыбнулась, сделала слабый жест рукой. «Я как уехала из дому, с тех пор и не праздновала. А дома отец, твой дедушка, так умел устраивать праздники, свечи зажигали». Она уже произносила слова нараспев, и лицо снова обмякло мечтательно и безвольно. Я поспешно прервал ее. «Дай, пожалуйста, пепельницу», и достал сигарету. Она сразу осеклась, встала и подала щербатую фарфоровую пепельницу. Потом с тем же обмякшим лицом уставилась куда-то в угол комнаты. В молчании я закурил, и с первой же затяжкой пришла усталая привычная грусть. Я курил и смотрел на старую женщину, которая, уставясь в угол большой захламленной комнаты, витала где-то далеко-далеко, там, где прошло ее детство. До войны, когда я был несмышленышем, она часто рассказывала мне одинокими вечерами, когда отца не было дома, о теплом Южном море, о большом красивом доме у самого берегового уреза, о праздниках, которые устраивались в зале, о чудесных гранатовых деревьях, увешанных глянцевыми темно-красными плодами, о запахе цветущего миндаля и тяжелых жемчужно-фиолетовых гроздях винограда. Детское воображение наделяло эти рассказы яркой достоверностью, и я видел прозрачно-голубые спокойные волны, тихо накатывающие на желтый песчаный пляж. Видел сказочные деревья с тяжелыми плодами и золотистых ярких птиц, раскачивающихся на ветвях. Слышал запах горящих восковых свечей и плавную музыку в зале. Слово «зал» мать произносила с каким-то особенным выражением. И у меня захватывало дух от просторности этого помещения с тремя высокими окнами, обращенными на морскую гладь. Рассказы матери о ее детстве были любимой сказкой моего детства. Тогда я еще не догадывался, что и для матери эти рассказы были всего лишь сказкой. Сказкой, в которую она так уверовала, что та превратилась в действительность. Только через десятилетия я узнал, что все было не таким, как в материнских рассказах. Года три назад судьба забросила меня в те места. Я не поленился и заехал в маленький городок, где родилась моя мать. Я помнил адрес того белого дома с залом, еще по довоенным письмам, но родственники матери уже не жили там. Я нашел узкую пыльную улицу, обсаженную старыми ореховыми деревьями. Дом стоял возле угрюмого двухэтажного куба старой бани. Маленькая мазанка с красной крышей и тремя подслеповатыми окошками по фасаду длиною в 5 моих шагов. За глиняным побеленным дувалом по шестам велись несколько лоз винограда. Тихо колыхалась стройная груша с блестящими темно-зелеными листьями, и над дощатой будкой уборной склонила свою крону кривая старая шелковица. По боковой стене с одним оконцем дом тоже был длиною шагов 5. До берега моря я шел кривыми пыльными улочками с полчаса. Так рухнула сказка моего детства. После моего рождения мать бросила институт и не работала почти до самой войны. И только в 40-м году поступила не без помощи отца на курсы медсестер. И так всю жизнь и проработала в одной клинике. Благо в ночные дежурства на сестринском посту Оставалось время для ее всегдашних мечтаний. С мягким, но несокрушимым упорством